Задание. Задание первое. Приведите примеры различных видов конфликтов. Внутриличностных, межличностных, групповых. Первое. Статусно-ролевой. Второе. Психологической несовместимости. Третье. Конфликт между группой и ее членом. Четвертое. Конфликт между группой и подгруппой. Пятое. Конфликт между формальным руководителем и неформальным лидером. Шестое. Конфликт между группами. Седьмое. Мотив максимального общего выигрыша. Кооперация. Восьмое. Мотив максимального собственного выигрыша. Индивидуализация. Девятое. Мотив максимального относительного выигрыша. Соперничество. Десятое. Мотив максимального выигрыша другого. Альтруизм. 11. Мотив минимального выигрыша другого. Агрессия. 12. Минимальные различия между собственным и чужим выигрышем. Равенство. Каждый из перечисленных мотивов предполагает свои причины возникновения противоречий, свою конфликтную установку и свои особенности конфликтного взаимодействия.